не физический. Являясь составной частью ведомства, где доминировали оперативные службы, следственные подразделения, как правило, были лишь оформителями того, что добывали оперативники. И те, и другие являлись офицерами, подчинялись воинской дисциплине и приказам начальства, которое руководило и оперативно-розыскной деятельностью, и следствием. Самостоятельность последнего, естественно, была весьма призрачной. Кроме того, следователи и оперативники госбезопасности не имели опыта борьбы с коррупцией, хищениями, приписками и другими проявлениями организованной преступности, вторгались в эту сферу нечасто, от случая к случаю, а когда это происходило, проводили лишь неотложные следственно-оперативные мероприятия и были обязаны передать материалы дела по последственности в прокуратуру. Отсюда и недостаточная компетентность в закреплении доказательственной базы, да и ответственность далеко не та, когда знаешь, что дело будет передано другому хозяину, и отвечать за его дальнейшую судьбу будет кто-то иной. Поэтому чем быстрее материалы будут переданы в прокуратуру, чем быстрее в дело вступят профессионалы, тем благоприятнее это отразится на расследовании. Однако в могущественном ведомстве не принято было критично осмысливать свою работу. Дескать, все можем провести самостоятельно, сами с усами. Одним словом, не рассчитали в КГБ республики свои силы и возможности. Ведомственные амбиции и политическая конъюнктура взяли верх над интересами следствия. Начали хорошо, но, своевременно не передав дело в союзную прокуратуру, потеряли темп. После ареста Музафарова и изъятия его богатств в Бухаре и области заколыхалась вся мафиозная верхушка. Растаскивались по надежным местам преступно нажитые капиталы. В чемоданах и в юках, на ослах и автомашинах, самолетами и поездами развозились ценности. Даже мальчишки не остались в стороне, перенося в карманах наиболее дорогостоящие бриллиантовые изделия, золотые монеты. Бумажные деньги сжигали по ночам в кострах. В течение 3 дней вывез все остатки ценностей и значительную часть имущества первый секретарь обкома партии Каримов. Самым самонадеянным оказался Кудратов, за что и поплатился. Но после результативного обыска у него в доме больше никто в Бухаре не рисковал. Все было укрыто по дальним кишлакам, часто маленькими партиями во многих местах. Начальник УВД Дустов вывез даже недорогие ковры, оставив на стенах лишь гвозди. Арест Музафарова и Кудратова переполошил мафию, которая готовилась к обороне. Паутина дрогнула. Первые атаки чекистов вызвали озабоченность в штабе мафии ЦК Компартии Узбекистана. Рашидова, естественно, беспокоил вопрос, кто санкционировал эти акции. В Бухарском обкоме о них ничего не знали. Не был в курсе и административный отдел республиканского ЦК. Наконец выяснилось, что свои действия председатель КГБ Мелкумов согласовал со вторым секретарем ЦК Грековым. В соответствии с традиционно существующим институтом партийного наместничества, пост второго секретаря ЦК в республиках занимал русский, который считался глазами и ушами ЦК КПСС. Он же курировал правоохранительные органы. Греков как мог приспосабливался к политике Рашидова, угодничал перед ним, но так и не стал до конца своим человеком. Почувствовав с приходом Андропова новые тенденции в политике, шаткость положения Рашидова и его скорое падение, Греков попытался действовать более независимо. Этим и объясняется его благосклонное отношение к активизации усилий госбезопасности, согласие на проведение акции в Бухаре. Но Греков просчитался, недооценив силу рашидовского клана, его позиции в центре. Более дальновидный Рашидов почуял, какую опасность таит пребывание в республике Московской следственной группы,